Не можешь ты вот все равно не писать песни. Пусть они даже плохие у тебя получаются, напиши. И пусть будут плохие, и успеха там у тебя никакого не будет. Так ради успеха ли ты это делаешь-то? Ради баб, ради успеха, ради денег, что ли, ради чего? Пусть будут плохие. После плохих пойдут хорошие. Надо добиться права того, чтобы эта самая душа смогла говорить со всеми, чтобы душа тебе то же самое, чтобы тебе-то что-то было дано. Надо этого сказать, надо показать, что у тебя чистые руки, чтобы тебе что-то вложить. Тебе ничего никто не вложит туда, потому что душа откажется, твоя же душа, она тебя сначала будет заставлять вымыть эти руки, и только потом она тебе что-то в них даст. А ты все пытаешься цапнуть, она не дает, значит ты цапаешь чужое, раз она тебе своя-то не дает. Вот естественно. Значит ты берешь чужое. А чужое в твоих руках никогда не будет живым, оно сразу мертвее, потому что только в своих руках, только часть своей души ты можешь нести вот так вот вперед, живая вода, а все остальное будет мертвая вода, если ты там будешь где-то там черпать. Вот, это великая честь для человека понять, что он дерьмо.